Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об инфекционных болезнях. Какими бы замечательными родителями вы ни были, ваши дети обязательно и неоднократно будут болеть инфекционными болезнями. И тогда у вас будет возникать множество вопросов. На некоторые из них мы сможем дать ответы уже сегодня. Пойдемте. Программа выходит за підтримки торговой марки Molfix. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Луиза Васильевна! Сложная у нас сегодня с вами программа. С одной стороны, вроде как инфекционные болезни. Все этим болели, все про это слышали, все это учили в школе. Тем не менее, абсолютная уверенность в том, что никто ничего не знает. Хотя сколько ни рассказываешь, ну вот, не понимают и все. Поэтому давайте разберемся сначала с нашими многоопытными экспертами. Они знают точно. Я думаю, я знаю инфекции. Кашель, сопли. Дальше вирусы разные. Грязь на руках. Если мы забудем мылом помыть их, а только сполоснуть, стряхнуть и вытереть, то будем и съедим как-то, может, там йогурт, который нам мама взяла, то инфекция попадает и получается крутение в животе. Инфекция это, ну, один человек заболел, поцеловал другого человека, и инфекция получилась. Обниматься нельзя, потому что тогда микроб может заползти, тогда зараза будет такая же. Поэтому и называют так заразой. Если открыть рот на улице, и человек или кашлянет, или чихнет, то тогда уже второй, кто рот откроет, тот и заболеет. Так, первое. Грипп. Второе. Грипп на ногах. А третье. Очень ужасная болезнь. Антибиотик. О, да! Да-да! Как хорошо, что у меня не было. Он чувствует боль. Он чувствует, что ноги болят. Болит живот, болят руки. Никуда не хочет идти. Даже на вечерку не хочет. Если вечерка будет, и он туда придет. Или на свадьбу. То очень-очень может заразить. Или жениха, или невесту. Правильно эксперты сказали. Поменьше целоваться и не ходить на улице с открытым ртом. Тем не менее, очень многим родителям этой информации недостаточно. Приходят и задают вопросы. К вам приходила Ольга Герасимюк с внучкой. Давайте посмотрим. Полтавчанка Ольга Герасимюк, как и все ее землячки, верит в глаз и порчу, но утверждает, что знает, как с этим бороться. Возможно. Заслуженный журналист Украины Ольга Герасимюк с малых лет мечтала помогать людям и осуществила свою мечту благодаря выбранной профессии, несомненно. Но, став бабушкой, Ольга Герасимюк однажды пришла к выводу, что и обереги, и гражданская позиция беспомощны. Знаете, перед чем? Перед инфекционными заболеваниями, на которые она с внучкой Святой решили пожаловаться доктору Комаровскому. Насколько для вашей семьи актуальна эта тема инфекционных болезней? Ой, доктор, на самом деле это страшно, ведь везде, вот мы читали книжки, и все говорят, везде инфекция, везде она в воздухе, она вокруг нас, она... И некоторые люди заболевают, а некоторые нет. А нам хочется узнать, а можно попасть в этот процент? Которые не заболевают? Она ведь везде, говорят, что только на людях слабых. Нет, вдруг... она везде. Везде. Если Нет? вы имеете в виду микроорганизмы, так таки Какие-то да. страшные они вирус. Такие везде, да. Ага. Вопрос в другом, что на самом деле медицинская наука вовсе не все болезни, связанные с микробами, называет инфекционные. Ну, например, там, оказывается, там, язва желудка или гастрит. Это болезнь, которая вызывается особой бактерией, которая называется умным словом хеликобактер. И поэтому, оказывается, лечить язву желудка без специальных антибактериальных препаратов практически невозможно. И когда медицина узнала о том, кто в этом виноват, то язв стало намного-намного меньше. Но эту болезнь, язву, никто ведь не называет инфекционной, потому что... Какие болезни мы называем инфекционными? Как раз инфекционные болезни – это болезни заразные. Например, у нас была ветрянка. О, да, молодцы! Помнишь? Да. А что такое грустно? У вас была Она ветрянка. Она вспомнила это тоже, да? Генеральный спонсор показу – Бебі Віта. Ідеально для початку. Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс – захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. А какие вы еще знаете инфекционные, заразные болезни? Ну, например, подскажи мне. Грипп. Грипп, молодец. Вот есть такие инфекции, да, которые распространены ну, широчайшим образом. Их очень много. Да. Прожить жизнь и не встретиться с вирусом ветряной оспы практически невозможно. Да? Поэтому все мы болеем. Рано или поздно болеем ветрянкой. Были в истории человечества много болезней, которыми болели все. Ну, например, классическая болезнь корь. Ей да. всегда болели все. А теперь я задаю вопрос. У святой была корь? Не было. А у святойной мамы была корь? Не было. Потому что, оказывается, медицинская наука придумала, как можно человеку избежать кори. Для этого надо сделать прививку от кори. И только потому, что у нас прививки, мы больше не... Да. Даже если мы будем вдруг обниматься с больным корью? Нет, у нас есть иммунитет. И нам очень трудно найти больного с корью, оказывается, сейчас. Понимаете? Нет, их, конечно, становится все больше и больше, потому что все больше и больше любителей поговорить о страшных прививках, да. как вы понимаете. Да? Поэтому шансы есть, но, тем не менее, больных все меньше и меньше. Главное, что мы должны понимать, что вот всегда нам очень хочется, когда мы знаем, что у вас есть некая инфекция в организме, да, нам всегда очень хочется быстренько ее погубить, да, вот убить есть. Этот микроб. Да. Есть что-нибудь такое? Таблетку да? такую какую-то страшную. От микроба. А, вот, да. от микроба. Дайте что-нибудь от микроба, да. И оказывается, что вот это вот самое сложное, что... Когда речь идет о вирусных инфекциях, то у медицинской науки ну, практически нет никаких возможностей для того, чтобы убить вирус. А как же тогда лечение происходит? Вот, оказывается, организм человека в большинстве случаев может справиться с вирусом сам, поэтому абсолютное большинство всяких ОРЗИ, ветрянок и других соплей... проходят сами по себе. Мы только создаем условия для того, чтобы организм справился с инфекцией. Понятно? Доктор, то есть важно вылежать, важно все-таки принимать какие-то таблетки, которые вы назначите, а скорее всего вы скажете много пить. Да, да, да? Вот как раз я как раз не назначу. Вот не дождетесь, вот, скорее я всего. Понимаю. Да. Чего именно пить? А почему? А жидкость нужна. Просто нужна жидкость. Оказывается, вот эти вирусы, они выходят с мочой, например. Понимаешь, чем больше пьем и чем больше писаем, тем быстрее они из нас выходят. Это понятно, да? А как произошел грипп? А вот откуда он появился? Вы знаете, мы же вообще не знаем толком до сих пор, откуда мы вообще вся жизнь на Земле появилась. Да, это боженька, или это эволюция, или это из космоса откуда-то что-то прилетело. Мы не знаем, откуда взялось это разнообразие. Другой вопрос в том, что вот особенности вирусов, вот человек может жить сам по себе, да, а вирусы, их особенность следующая. Они не могут размножаться сами. Вот для того, чтобы вирус размножался, он должен найти... На человека? Да, на кого-то, не обязательно, на человека. Он любит определенные клетки. Клетки. Например, вот клетки слизистых оболочек дыхательных путей. Вот в носу есть клетки, и вирус гриппа любит именно их. Другие его не интересуют. То есть не может вирус гриппа вызвать воспаление печени или воспаление ноги. У каждого вируса есть клетки, да, в которых печень. Он живет. Вот вирус гепатита живет только в клетках печени. Понятно? То есть вирус поражает именно специфическую клетку. Он попадает в нее, и заставляет эту клетку работать на себя. То есть эта клетка начинает производить вирусы новые. И таким образом он размножает. Это его особенность. Почему так трудно вирус убить? Потому что получается, чтобы убить вирус, надо убить ту клетку, в которой он размножает. Но это же убить тогда человека получается. Правильно. Поэтому мы всегда должны понимать, что когда речь идет о вирусных инфекциях, то главное это профилактика, профилактика и еще раз профилактика. А вот как раз о профилактике я все время вот думаю об этом. Не отправлять же Святочку в маске марлевой. Она не спасет Святочку. Марлевую. Вы же прекрасно понимаете. Представляете размеры, какие вирусы? Вот все вирусы? Помните, ходили в масках. Мы с этим боролись по мере сил, но боролись вам так психологически легче. Вы думаете, что... Ну, вы представляете вообще размеры вируса и дырки в маске вообще? Ну, это примерно попытка там проскочить через вот дырки в сетке футбольные ворота. Представили себе, да? И вот, да, представили, и вот теперь там шарик из-под тенниса настольного. Вот пролетит он через них или не пролетит, да? Так вот, маска нужна для другого. Маска нужна, чтобы задерживать... Чиханье, кашель, разговор, когда вылетают слюни, а в этих слюнях, в соплях полно вируса, вот маска должна их остановить. Ага. Но если вы здоровы, вас маска ни от чего не спасет. А как же тогда профилактику? Вот? Вы знаете, что печально? Что мы об этих способах говорим постоянно? Да. Постоянно. И все смотрят, кивают, но ничего не делают. Ничего не делают. Ничего не делают. Ну вот, ну ничего. Причем, вы знаете, ведь делать надо то, что стоит ноль. Ноль копеек, ноль. Ну вот, можете себе представить, вот едет троллейбус. И в этом троллейбусе набилось, как селедки, там 200 человек. Вы можете себе представить концентрацию вирусов в воздухе троллейбуса? Можете, да? Скажите, пожалуйста, вот доехал троллейбус до конечной остановки, да? Сколько стоит попросить водителя открыть двери и постоять с открытыми дверями и одним открытым окном 10 минут? Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс – захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Як ви вважаєте, повинна учительниця в розгар епідемії вірусних інфекцій, як тільки прозвенів дзвінок, вигнати всіх із класу і відкрити вікна, щоб його провітрити? В школі. Пока еще академии я не видела. Ну, вот. А проветривание... Мы подождем, когда она начнется. А вот когда я училась в школе, у нас были проветривания. Ну, у нас есть проветривание, но... Но не часто, да? Ну, не часто, да. Почему мы оцениваем школу по оценкам? Школа должна оцениваться, прежде всего, потом, насколько она смогла дать детям знания, но сохранить при этом их здоровье. Да? Это главное. Да, комфортная среда обитания должна быть. Ну, просто вы понимаете, что когда учительница обращает внимание... учеников на такое понятие, как инфекционная болезнь, на то, какие есть способы профилактики, элементарные просто. Вот это дети, у нас класс, наш с вами класс. Вот у нас на стенке термометр и гигрометр. Вот эта штука, из которой идет пар, называется увлажнитель воздуха. Когда раздастся звонок, у вас, как у парашютиста в самолете, 30 секунд, чтобы я вас тут не видела. Дежурные открыли окна. Петя и Маша быстренько смочили пол. Вот это главное, понятно? Я разрешаю, мои дорогие, чтобы вы пришли в лишней кофточке, но у нас в классе будет не 28, у нас в классе будет 20 и не больше, понимаете? Как это правильно. Но да, когда дети будут слышать это, вот в таком возрасте, в святом возрасте, от учительницы, они будут знать, что это правда. Что так надо. Они передадут эти знания своим детям. Потому что когда... это тоже заразно, да, знание. Вот знание, да. Потому что когда учительница биологии или классный руководитель расскажет детям о том, что такое вирусы, и напишет большими буквами на доске «вирусные инфекции не лечатся антибиотиками», да, да. То дети это знание... пронесут через всю жизнь и своим детям передадут. И тогда, когда дети будут знать, вот какие инфекции вирусные, тогда они спросят: доктор, а почему у меня грипп, а вы мне назначили антибиотик? А доктор говорит, ты очень умный мальчик. Ты сильно умный. Так вот я хочу, чтобы мы действительно все были умные, чтобы мы понимали, наверное, что задача школы – дать детям социальные знания, знания, которые они смогут воплотить в жизнь, реализовать на своих детях, вот ту модель поведения, которая говорит о том, что главная, самая большая ценность, которая дана нам от Боженьки, это наше здоровье. И растрачивать его зря, имея возможности не делать этого, это преступление. еще раз хотел бы обратить ваше внимание на то, что знание о том, что такое инфекционные болезни, какими они бывают, какие меры профилактики, это общечеловеческие знания, да, которыми должен обладать любой человек, который вообще взял на себя решение перед Боженькой стать мамой или папой. Но я прекрасно понимаю, что несмотря на то, что вы все в школах учили про инфекции, вирусы и бактерии, все это какие-то непонятные микробы, да? И что оно там дальше, ну, в общем-то, действительно неведомо и знать особо не хочется. Тем не менее, я уверен, что именно у вас, у тех, кто в нашей студии, есть множество вопросов. Давайте будем на них отвечать. Евгений Олегович, да, скажите, пожалуйста, от чего зависит восприимчивость организма к инфекционным болезням? От возраста, питания, условий жизни? От чего? Ну, вообще, восприимчивость, кстати, это одна из чуть ли не важнейших характеристик вообще там инфекционных болезней. Вообще, наверное, давайте мы с вами сейчас напишем большими буквами 4 главных характеристики любой инфекционной болезни. И когда мы говорим о любой болезни инфекционной, первое, что мы должны знать, первое, это источник болезни. Например, кто у нас источником гриппа будет? Больной гриппом, да? Второе, что мы должны знать, это пути передачи. Как будет передаваться вирус гриппа? Воздушно-капельным путем. А дизентерийная палочка? Грязные руки, да, называется фекально-оральный путь, да, а ВИЧ-инфекция или гепатит Б через кровь, да, а та же малярия тоже через кровь, но посредством насекомых, да, а еще возможно, например, инфицирование контактное, кожа к коже, да, или бытовой путь передачи. А теперь мы дошли до того, о чем у нас спросила такая забегающая вперед Луиза Васильевна. Это слово восприимчивость. Заболела ваша любимая собачка чумкой. И что? Большой у вас риск заболеть? Никакого, потому что у вас врожденная невосприимчивость, да? То есть восприимчивость равна нулю. Но, например, при контакте с больным дифтерией, при отсутствии иммунитета, вероятность заболеть, допустим, порядка 20%. А при контакте с больным ветрянкой вероятность практически 100%. Да? То есть восприимчивость, это надо понимать. Да? И таким образом мы понимаем, что именно эта восприимчивость определяется очень важным словом, которое называется иммунитет. А этот иммунитет, о котором мы уже все знаем, бывает врожденный, приобретенный, специфический, неспецифический, общий, местный. Самое смешное, что все это вы учили в школе. Но никто ничего не помнит, поэтому мы об этом еще поговорим. Тем не менее, какой бы вы мне вопрос не задали об инфекционных болезнях, мы будем все время возвращаться к этим 4 пунктам. И именно эти 4 пункта будут определять и способы профилактики, и методы лечения. Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. Насколько могут быть серьезными последствия, если не лечить инфекционную болезнь или, по крайней мере, не начать лечить ее вовремя? Вы знаете, последствия могут быть самые разные, если не лечить. Но давайте начнем со следующего. Мы на это много раз обращали внимание, но для нашей женщины слово «не лечить» означает «не давать таблетки». Понимаете, да? То есть вот если не давать таблетки, это вовсе не означает «не лечить». Как мы с вами много раз уже говорили, что лечение вирусных инфекций сводится к тому, что мы должны создать условия, чтобы организм с этой вирусной инфекцией справился. Да? Как правило, для вирусной инфекции это означает там, определенный режим воздуха, режим питания, режим питья, режим еды, да, и так далее. И вот это, когда мама моет пол, поет ребенка, увлажняет комнату, это называется не лечит. Лечит это, когда папа сбегал в аптеку, принес мешок таблеток, и мы каждые 15 минут детеныша засовываем. Тем не менее, Если вообще ничего не делать, то есть болезни, при которой пройдут сами по себе, и абсолютное большинство респираторных вирусов требует того, чтобы мы вообще не обращали на это внимания. И, кстати, во многих странах именно так и делают. Просто дети ходят соплями в большинстве европейских стран, вирусная инфекция – это не повод для карантинов, для того, чтобы дети перестали ходить в школу, до 38 никто больничный не даст, сопли, вытерли нос и пошли на уроки. И все нормально ходят, и все выздоравливают, и количество больных и хроников не больше, чем у нас, и жизнь прекрасна. Ну, разве что дети меньше тонн лекарств съедают. Есть болезни, которые без лечения стопроцентный приговор. Стопроцентный. Столбняк, бешенство, да, менингит. Есть болезни, которые без лечения дают тяжелейшие последствия. Или, если мы хоть чуть-чуть опоздаем с лечением, например, та же дифтерия, да. Есть болезни, которые в большинстве случаев проходят очень легко. Например, там краснуха или ветрянка. Но у некоторых людей могут давать тяжелые осложнения, например. Короче говоря, ответ на вопрос может быть все, что угодно. От того, что не заметим, как выздоровели, до того, чтобы не заметим, как померли. Понимаете? Поэтому всяко может быть. Поэтому ответ на вопрос, лечить или само пройдет, в цивилизованной стране должна давать все-таки не мама, а врач, который знает ответ на этот вопрос. Генеральный спонсор показу «Бэби Вита». Идеально для початку. Скажите, пожалуйста, какие существуют методы для выявления, вот какой именно микроб привел к болезни? Ну, вообще, вы знаете, существует в массах людей уверенность в том, что без сложных анализов там, диагноз инфекционной болезни поставить невозможно. И, вы знаете, современное там, развитие медицины приводит к тому, что сплошь и рядом действительно ну, врач шагу не может сделать и слово не может записать, чтобы не заставить вас перед этим сдать 150 анализов. Тем не менее, очень часто надо просто посмотреть, чтобы поставить диагноз ветрянка. Или просто услышать кашель, чтобы сказать, ребята, это коклюш. Просто понюхать, как пахнет изо рта, и сказать, что это дифтерия. Но во многих случаях ответ на вопрос возможен только с помощью особых там, дополнительных методов исследования. Иногда эти методы просто позволяют ответить на самый главный вопрос. Какая это инфекция? Вот очень часто родители хотят от врача очень точного ответа на вопрос. Вот как будто это имеет для них значение, вот что именно эти сопли вызваны риновирусом. Понимаете? Вот им очень важно знать. Хотя, независимо от того, каким вирусом они вызваны, лечатся они все одинаково. Да? Так вот, очень часто мы просто можем с помощью анализов ответить на вопрос, это вирусная инфекция или бактериальная инфекция. Да? Но иногда для нас это принципиально важно, потому что в зависимости от того, какая это бактерия, например, от этого зависит вид антибиотика. И действуют ли на этот микроб эти антибиотики, например, да? Для этого есть бактериологические методы исследования, есть методы, так называемого, посева, да, когда или кровь, или слизь сеются на определенные среды, и мы ждем, когда вырастет микроб. И очень часто мамы возмущаются. Я пыталась дать деньги, чтобы мне анализ на сальмонеллез сделали за день, а они говорят, нет, только 5. Сколько денег не даю? Нет, говорят, только 5 дней. А им объясняют, что не может этот сальмонелла вырасти быстрее. Ну, растет она 5 дней, понимаете, надо ждать. И так далее, и так далее. Тем не менее, есть огромное количество методов, которые называются иммунологическими, когда с помощью особых методов выявляются либо сам микроб, его антигены, либо реакция организма на этот микроб, так называемые антитела. И по тому, с какой скоростью появляются новые антитела, можно судить об остроте болезни, об ее тяжести, о том, как организм на нее реагирует. В общем, современная наука действительно имеет огромное количество способов диагностики, и современные врачи, как правило, в этих способах ориентируются. Евгений Олегович, если болезнь инфекционная, это значит, что человек обязательно заразен? Нет, конечно, не всегда при инфекционной болезни именно человек является вот тем самым источником инфекции. Источником инфекции может быть животное, поэтому ответ на ваш вопрос далеко не всегда. А вот если это именно человек источник инфекции, то нам остается только одно – знать пути передачи. Как один человек может передать инфекцию другому, поцеловав его, поев из одной тарелки, вступив в половой контакт и так далее, и так далее. То есть таким образом, если источником болезни является человек, остается только уточнить пути передачи. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Привіт, мамо. Ми захворіли. Лафарубіон. Дійсно. Лафарубіон перемагає граючи. Евгений Олегович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, все ли инфекционные болезни требуют обращения к доктору? И вообще, какие есть признаки, что вот можно по ним понять, ну, 100% доктор нужен? Конечно же, проще всего сказать, началась инфекция, обращайтесь к доктору, да? Кстати, вот общие, главные, самые симптомы инфекционных болезней, универсальные, да, острое начало, контакт с инфекционным больным, повышение температуры, да, это то, что знают все. И мы прекрасно понимаем, что каждая мама имеет возможность, ну, десятки раз наблюдать подобные симптомы у собственного ребенка. Был здоров, вот поднялась температура, вот побежали сопли, вот вчера контактировал с соплевым папой, 100% инфекция. Надо обращаться к врачу по инфекции? Вот по логике вроде как надо, да? Но мы же прекрасно понимаем, что мама никогда не будет при малейших признаках инфекции обращаться к врачу. Поэтому давайте посмотрим, еще раз запишем, все-таки те симптомы, при которых обращаться к врачу надо обязательно. Например, тогда, когда эти симптомы возникли после укусов. После укусов кого угодно. Пьяного соседа, бешеной собаки, дикой кошки, комаров, клещей. Вот вас покусали, и после этого что-то возникло. Вам нужен доктор. Дальше. Вот эти вот признаки инфекционной болезни, еще раз повторюсь, острое начало, повышение температуры, там, недомогание, контакт с кем-то, да, в обязательном порядке нуждаются в обращении за медицинской помощью, если при этом имеет место следующее. Эти симптомы, какие-то симптомы, возникли первый раз в жизни. Если это десятые сопли в жизни вашего ребенка, можете лечить их сами. Но если у него первый раз в жизни заболела коленка, первый раз в жизни припухло что-то в горле, вы обязаны обратиться к врачу. Далее. Если эти симптомы сопровождаются затрудненным дыханием или затрудненным глотанием, причем я фиксирую внимание, очень часто мамы не могут отличить болезненное глотание, заметьте, от затрудненного. Понятно, да? Не можете определить, давайте лучше к доктору, все равно. Но меня даже симптом затрудненного волнует больше, чем болезненного. Ибо затрудненное глотание – это признак либо выраженного отека, либо поражения нервной системы, которая возможна, например, при такой болезни, как дифтерия. Поэтому фиксирование «трудно глотать» срочно к доктору. Дальше. Интенсивная боль где угодно. Вот если не просто побаливает, а именно сильно болит, вам всегда нужен доктор. Любая необычная боль в области головы. То есть понятно, что у каждого из нас эпизодически болит голова. И у каждого нашего ребенка болит голова. Но если на этот раз боль не такая, болит не так, как всегда, не ноет там, а пульсирует, или она очень интенсивная, или невозможно повернуть голову. В общем, любая нестандартная, необычная боль в области головы немедленно к врачу. Продолжаем. Любые отеки, общие или местные, если вы не понимаете разницу между припухлостью и отеком, давайте к доктору. Продолжаем. Вы стали хуже видеть. Любое нарушение зрения или что-то двоится, к доктору. Дальше. Ощущение учащенного сердцебиения. Это симптом чаще у взрослых. Но если вы чувствуете, как колотится сердце, давайте срочно все-таки к доктору. Продолжаем. Кашель, который длится более 7 дней. Еще раз фиксирую внимание. Ребят, я вовсе не хочу сказать, что если вы кашляете дольше 7 дней, то это катастрофа, вам надо срочно спасать. Я просто хочу, чтобы именно не вы, а человек с высшим медицинским образованием сказал, ничего страшного, кашляй дальше. Понимаете, да? И последнее, на что я хотел бы обратить внимание, многократная рвота. Не вырвали и успокоилась, да? А рвота, которая не останавливается в течение длительного времени. На самом деле, можно было бы еще многое придумать, но тем не менее, это главные признаки, при которых вы обязаны немедленно обращаться за медицинской помощью. А Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, я не болела детскими инфекционными болезнями, да? Вот у меня растет ребенок. Если он начнет болеть, насколько я знаю, взрослые тяжелее это переносят. Конечно. Есть ли какая-то вакцинация для взрослых? Ну, может быть, вы Спасибо. Потому и не болели детскими инфекционными болезнями, что вы вакцинированы. В конце концов, на сегодня нормальному взрослому человеку совсем не обязательно знать, что он в детстве болел свинкой, коклюшом, краснухой, например, да? Из таких широко распространенных болезней, фактически в нашей стране неохваченной, осталась только ветрянка. Поэтому, естественно, если у вас ребенок заболел ветрянкой, и вы ею не болели, то шансы заболеть почти 100%. Поэтому, на самом деле, как правило, женщины, которые планируют размножение, то есть не когда ребенок уже есть, а планируют размножение, они, например, знают о том, что ветрянка очень опасна для беременной, да, и такие женщины, планирующие беременность, они, как правило, имеют возможность в 21 веке вакцинироваться от ветряной оспы, а не ждать этого кошмара во время беременности. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, вот у людей с высоким иммунитетом меньше шансов заболеть? Или инфекциям это никак? Ну, есть инфекции, там, вирусы, например, которым на ваш иммунитет начхать. Ну, например, там, вирус бешенства. Какие бы ни были богатые, здоровые, сильные, если вирус бешенства попал в вашу кровь, заболеете и обязательно помрете. Ну, то есть, что бы... Да. Но для огромного большинства болезней, да, вот эта сама восприимчивость к болезни, конечно же, определяется системой иммунитета. Еще что определяет систему иммунитета? Тяжесть болезни. Да, сроки, когда эта болезнь произойдет. Ну, например, если вы инфицированы вирусом иммунодефицита человека. Заболеете-то вы обязательно. Но у одного человека симптомы возникнут через год, а у другого через 5 лет. Но мы можем помочь и отодвинуть эти сроки и на 20 лет правильным лечением. Понимаете? Тем не менее, я очень часто, например, наши слушатели постоянные, наши зрители, они прекрасно знают такое явление, как местный иммунитет. Да? Защитные свойства слизистых оболочек. Если родители понимают, что такое местный иммунитет, если они умеют его поддерживать в адекватном состоянии, то они дают своему ребенку возможность не заболеть огромным количеством вирусных инфекций или заболеть в легкой форме. Спасибо. Евгений Олегович, подскажите, пожалуйста, при таком наличии вирусов и микробов есть ли какое-то универсальное средство профилактики? Если вы узнаете, мне расскажете, да? Вообще вот мы все мечтаем о том, чтобы нам дали вот действительно золотую таблетку, да, которая нас от всего спасет, да. И наши вот эти мысли о золотой таблетке, о усилении иммунитета, они же услышаны добрыми дядями, которые каждый день пытаются нам продать там лекарства для иммунитета. Это вы пьете, вы не болеете. А если болеете, то вы глупые, потому что не купили нашу волшебную таблетку. Но вы же понимаете прекрасно, что инфекций огромное количество. И создать некое универсальное лекарство, которое будет воздействовать и на источник, и на пути передачи, и на восприимчивость, и на иммунитет, но это невозможно. Это глупости и сказки. Но когда вы ведетесь на эту рекламу и тонами пожираете неэффективные лекарства, это значит, вы вот этого не понимаете. И в школе учились плохо, хоть и оценки имеете хорошие. Евгений Олегович, среди моих многих знакомых популярно, если у кого-то ребенок заболел ветрянкой, можно ли мы к вам придем в гости, чтобы переболеть именно в дошкольном возрасте? Угу. Как вы к этому относитесь? Я, вы знаете, если речь идет о дошкольнике, да, я отношусь к этому совершенно нормально. Особенно, если в доме нищета. Ну, если у ребенка мама и папа, да, заработали на вакцинацию, да, то они теоретически могут позволить своему ребенку встретиться с вирусом живым, но ослабленным. Ну, если, естественно, на вакцинацию денег нет, тогда, конечно же, я за то, чтобы общаться с больным ветрянкой, если нет возможности привить ребенка качественной вакциной. Однозначно. Просто я хотел бы обратить внимание на то, что существует такое мнение, что если ты перенесешь ветрянку, подцепив ее, да, от соседа, то у тебя иммунитет на всю жизнь, а если ты вакцинировался, то это не так. ветрянка не дает пожизненного иммунитета. Не дает. Есть достаточно высокий процент, около 5-10% людей вполне могут болеть ветрянкой повторно, даже после перенесенной болезни. Но после перенесенной болезни, как правило, повторная ветрянка легче. Точно так же привитые тоже могут заболеть ветрянкой, но протекать она будет легче. То есть эффективность примерно одинаковая. Но рисковать живым диким вирусом или использовать ослабленный вирус – это выбор кого? Мамы и папы. Программа выходит за підтримки торговой марки «Молфікс». Здравствуйте, доктор. Скажите, все ли бактерии опасны для здоровья человека? Нет, но есть огромное количество очень хороших бактерий. Там кишечные палочки, например, кисломолочные бактерии. Они очень даже замечательные. Вообще, когда мы говорим об инфекционных болезнях вообще, да, то мы же прекрасно должны понимать, что когда мы отвечаем на вопрос, что это за болезнь, то самое главное – возбудитель, да, кто он. И возбудитель инфекционной болезни – это может быть вирус, да, это может быть бактерии. Это может быть кто еще? Грибок. Есть вообще особый вид организмов, такое что-то среднее между вирусами и невирусами. Называются прионы. Они вызывают коровье бешенство, может быть, вы слышали, такую болезнь и так далее, и так далее. Короче говоря, вот главное, что врач не может лечить инфекционную болезнь до того момента, как он не даст ответ на вопрос, кто возбудитель. Не обязательно точно. Но если ты не знаешь, это вирус, бактерия, грибок, простейший или глист, ты лечить дальше не можешь в принципе. Другой вопрос, что хороший врач, он еще должен ответить на вопрос. Если это бактерия, то какую инфекцию она вызывает? Мы все это уже с вами учили. Экзотоксическую или эндотоксическую. Если это вирус, то какой? ДНК содержащий или РНК содержащий? В общем, короче, это, на самом деле медицина сложная, наука сложная. Но есть в медицине очень простые вещи, которые вы должны знать, понимаете? Вы хотя бы просто должны знать, что если у вашего ребенка вирусная инфекция, то никакая таблетка не может ему помочь. Но ему здорово может помочь кто? Мама, которая знает, что делать при этой болезни. Я уверен, что наши зрители знают, что делать при большинстве инфекционных болезней. И для этого вовсе не надо знать, что, например, вирус гепатита А РНК содержащий, а вирус гепатита Б ДНК содержащий. Хотя врачу без этих знаний аж никуда. Но и вам знаний хватит. И надеюсь, они у вас есть. Поэтому мы встретимся через неделю. Не болейте.